Понедельник утром Александра выбежала из дома. С неба рвалась мелкая снежная крупа и больно царапала лицо. Пока добралась до дома Брутичей, нос стал напоминать баклажан, а колени в тоненьких колготках потеряли всякую чувствительность. Около нужного ей подъезда стояли 4 бабульки и о чем-то скорбно переговаривались. На Сашу бросали тяжелые, недобрые взгляды. Надо же, 9 часов нет, а у них собрание в самом разгаре. И ведь ни погода им нипочем. Старухи осуждающе проворчали что-то вслед. Саша поняла, что судачат про нее, но так толком ничего не разобрав, нажала кнопку лифта. «Сана Хауна!» — кинулась к ней Аришка, едва открылась дверь. «Не прижимайся ко мне, кроха, я холодная». «Ты ж нежная, каяева?» — не унималась воспитанница. «Да нет, скорее снежная баба». «Ариша, дай Александре Михайловне спокойно раздеться. Подожди ее у себя в комнате». Лев Павлович говорил с дочерью так же, как, наверное, со своими подчиненными. Спокойно, ровно, без эмоций. «Александра Михайловна, вам сегодня с Аришей в бассейн. Я пришлю вам Сергея Сергеевича, вы не против?» «Еще бы она была против!» Ей давно хотелось увидеть этот удивительный экземпляр, про которого Ольга прожужжала ей все уши, о ком грезила каждая третья сотрудница мощного коллектива фирмы «Кратер» и про чью верность и непоколебимость ходили легенды. Сергей Сергеевич являлся начальником охраны, поэтому Александра искренне удивилась. «Нам с Аришей что-то угрожает?» «Да нет, что вы! Просто Сергей своих ребят в бассейне погонять хочет. Ему все равно туда ехать. Вот пусть и вас забросит». «Сана Хална, надо овязать!» Ребенок держал в ручонках широченный бант и массажную щетку. «Ну что же, пойдем, принцесса!» Непедагогично подхватила Александра девчушку на руки и уже в комнате услышала, как захлопнулась дверь за хозяином квартиры. Сегодня они с Аришей проходили букву «К». Девочка осваивала азбуку успешно. Не возникло трудностей и сейчас. Аринка уже в который раз сажала вырезанные буквы в паровозик, когда раздался звонок в дверь. Саша вышла в прихожую и на мгновение остановилась у зеркала. Предательская белокурая прядь выпала из уложенной конструкции, создавая на голове явно немодный вьющийся беспорядок. Звонок нетерпеливо вновь заиграл свою мелодию. Теперь уже кинулась в коридор и Аришка. «Стой, Ариша!» – строго поучала Саша, открывая замки. «Ты же не знаешь, кто там, а уже несешься открывать!»